Глава третья. Как прекрасная Амазида тайком беседовала со змеем. Принцесса попросила своих дам сохранить в тайне все, что они видели. Те единогласно обещали ей это и хранили тайну целый день. Стоит ли говорить о том, что Амазида почти не сомкнула глаз этой ночью? Мысль о прекрасном быке преследовала ее, как необъяснимое наваждение. Поутру, едва ей удалось остаться наедине с Мамбресом, она обратилась к нему: «О, мудрец! Этот бык вскружил мне голову!» «У меня он тоже не идет из головы», — отвечал мудрец. «Теперь мне ясно, что этот херувим не так-то прост. Здесь кроется великая тайна, и я боюсь, как бы не приключилось какого-нибудь несчастья. Ваш отец, царь Амазис, гневлив и подозрителен, обстоятельства требуют, чтобы вы вели себя как можно осмотрительней». «Ах!» — воскликнула принцесса, — «какая уж тут осмотрительность при моем любопытстве! Ведь любопытство — единственная страсть, которой осталось место в моем сердце, истерзанным тоской по утраченному возлюбленному. Неужели мне так и не удастся узнать, что это за бедный бык, вызвавший во мне столь неслыханное смятение?» «Госпожа», — ответил Мамбрес, — «я уже признавался вам, что моя прозорливость слабеет по мере того, как я старею, но вряд ли я ошибусь, если скажу, что змею известно все, о чем вы так хотите узнать. Он весьма умен, ему не откажешь в красноречии, он издавна привык иметь дело с дамами». «Ах!» — воскликнула Амазида. «Неужели это тот самый египетский змей, что, кусая собственный хвост, является символом вечности? Тот самый, что озаряет весь мир, открывая глаза и повергает его во тьму, когда их закрывает?» «Нет, госпожа». «Стало быть, это змей Эскулапа?» «Вовсе нет». «Уж не Юпитер ли это, принявший обличье змея?» «Да что вы!» «Ах, наконец-то я догадалась! Это жезл, который вы некогда обратили в змея!» «Да нет же, говорю вам, госпожа, хотя, если разобраться, все эти змеи состоят с ним в родстве, а он очень известен у себя на родине, где слывет самым изворотливым из всех, каких только видели. Поговорите же с ним, только предупреждаю, что это весьма рискованная затея. Будь я на вашем месте, я оставил бы в покое этого быка, а с ним заодно ослицу, змея, рыбу, пса, козла, ворона и голубя. Но вам не совладать с любопытством, а я могу только жалеть вас и трепетать за вашу судьбу». Змей Эскулапа. Легендарный древнегреческий врач Эскулап обычно изображался со змеей у своих ног. Принцесса упросила его устроить ей встречу со змеем. Мамбрес по доброй своей воле согласился. Поразмыслив как следует, он отправился к волшебнице и изложил ей прихоть принцессы с такой вкрадчивостью, что та согласилась помочь. Старуха сказала, что поскольку Амазида влюблена, а змей прекрасно разбирается во всех жизненных тонкостях, весьма обходителен с дамами и всегда готов им услужить, то он непременно явится на это свидание. С этим приятным известием чародей и воротился к принцессе, но по-прежнему, опасаясь какого-нибудь несчастья, он не мог не поделиться с нею своими размышлениями. «Вам хотелось переговорить со змеем, госпожа. Что же ваше желание исполнится, когда вашему высочеству будет угодно? Однако не забывайте, что ему нужно как можно больше льстить, ибо всякая тварь исполнена самолюбия, а он в особенности. Поговаривают даже, что в свое время он лишился некоего теплого местечка именно из-за избытка гордыни. Имеется в виду библейское предание о том, как Люцифер в образе змея был низвергнут в бездну. «Я ничего не слыхала об этом», — вставила принцесса. «А я в этом не сомневаюсь», — уверил ее старец и пересказал ей все слухи, которые ходили об этом пресловутом змее. «Но, госпожа», — продолжал он, — «что бы там с ним ни приключилось, помните, что вам удастся выведать его тайну только посредством хитрости и лести. В одной из соседних с нами стран рассказывают, что некогда он любил разыгрывать с женщинами гнусные шутки, справедливость восторжествует, если теперь его самого одурачит женщина». «Уж я постараюсь», — сказала принцесса. И она отправилась на свидание, прихватив с собою придворных дам и доброго чародея. Старушка отогнала белого быка подальше. Мамбрес завязал с нею разговоры, предоставив принцессе свободу действий. Старшая фрейлина принялась болтать со слицей, другие забавлялись с козлом, псом, вороном и голубем. Что же касается огромной рыбы, которой все боялись, то по приказу старухи она погрузилась в волны Нила. Змей тотчас же явился в рощу, где сидела прекрасная Амазида, и вот какая беседа у них состоялась. Змей. «Не смею выразить, сударыня, как я польщен честью, которую оказало мне ваше величество». «Принцесса, милостивый государь, ваша громкая слава, изящество вашего обличья и блеск ваших глаз — все это склонило меня к тому, чтобы искать слияние с вами. Молва, если только ей можно верить, утверждает, что некогда вы были знатной особой в Эмпирее». «Змей, да, это так, сударыня, я занимал там довольно значительный пост». «Утверждают, что теперь я стал всего-навсего опальным фаворитом. Именно такой слух распустили обо мне индийские брахманы, впервые сложившие длинную историю моих похождений». Брахманы и в самом деле были первыми, чье воображение породило мятеж в небесах. Эта выдумка долго служила потом основой сказаний о битвах богов и гигантов, а также некоторых других историй. Примечание Вольтера. «Я не сомневаюсь, что в свое время какой-нибудь поэт Севера сделает их сюжетом нелепейшей эпической поэмы, ибо, по правде говоря, ни на что больше они не годятся. Однако не так-то уж низко я пал, чтобы у меня не осталось весьма обширных владений на земном шаре. Осмелюсь даже утверждать, что он целиком находится у меня в подчинении». Нелепейшей эпической поэмы, намек на поэму Мильтона «Потерянный рай». «Принцесса, охотно верю вам, сударь. Говорят, что вы способны убедить кого угодно в чем угодно, а убедить — это значит подчинить». Змей. «Видя и слыша вас, сударыня, я чувствую, что вы обретаете надо мной ту власть, которой я будто бы обладаю над многими другими». «Принцесса, вы, как я слышала, большой сердцеед. Утверждают, что перед вами не устояло немало дам, начиная с общей нашей прародительницы, чье имя выскочило у меня из головы». Змей. «Меня оклеветали. Она почтила меня своим доверием, и я подал ей превосходный совет. Я утверждал, что ей вместе с мужем следует до отвала наесться плодов с древа познания. Тем самым я хотел угодить владыке всего сущего. Мне казалось, что столь необходимое роду человеческому дерево не должно расти понапрасну. Неужели владыка хотел, чтобы ему служили одни дураки и невежды? Разве разум создан не для того, чтобы просвещаться и совершенствоваться? Разве не нужно знать, где добро, а где зло, чтобы творить одно и избегать другого? Право, меня следовало бы за это поблагодарить. Принцесса. А между тем говорят, что как раз из-за этого с вами приключилась беда. Видно, с того самого времени и повелось мудрых советников наказывать за разумные советы, а подлинных ученых и великих гениев преследовать за то, что они проповедуют на благо человечества. Змей. Уверяю вас, сударыня, что все это не что иное, как россказни моих недругов. Они трубят на всех перекрестках, будто я впал в немилость при дворе, но вот вам доказательство того, что я пользуюсь там величайшим доверием. Разве не вынуждены они сами признать, что я входил в состав того совета, который постановил испытать беднягу Йова? Разве не был я снова призван туда, когда понадобилось обмануть некоего царька по имени Ахав? Разве не мне поручили заняться этим? Третья книга царств, глава 22, стихи 21 и 22. Господь сказал, что Он склонит Ахава, царя Израильского, чтобы тот пошел в Рамов Галаадский и пал там. И некий дух выступил и стал перед Господом и сказал ему: «Я склоню его». И Господь сказал ему: «Чем?» «Да, ты склонишь его и выполнишь это. Иди и сделай так». Примечание Вольтера. Принцесса: «Ах, сударь, мне как-то не верится, что вы были созданы для обмана. Да, кстати, поскольку вы, оказывается, все еще состоите на службе, не могу ли я попросить вас об одном одолжении? Надеюсь, что при вашей любезности вы не откажете мне». «Змей, сударыня, ваша просьба для меня закон. Что изволите?» Принцесса: «Умоляю вас открыть мне, кто этот прекрасный белый бык, вызывающий у меня неизъяснимое чувство восторга и ужаса. Меня уверили, что вы соблаговолите мне об этом рассказать». «Змей, сударыня, любопытство — врожденное свойство человеческой натуры, особенно вашего прекрасного пола. Без него люди погрязли бы в позорнейшем невежестве. Я всегда по мере сил старался утолить женское любопытство. Меня обвиняют в том, что снисходительность моя вызвана ничем иным, как желанием досадить владыке всего сущего. Клянусь, что единственной моей целью будет угодить вам. Но не предупреждала ли вас старуха, что раскрытие этой тайны может навлечь на вас беду?» Принцесса: «Ах, это лишь подогревает мое любопытство». Змей: «Вы рассуждаете точь-в-точь, как все особы прекрасного пола, с которыми мне довелось иметь дело». Принцесса: «Если правда то, что все на свете должны помогать друг другу, если вы способны к состраданию, если в вас есть хоть капля жалости к несчастной женщине, вы не откажете мне». Змей: «Вы разрываете мне сердце. Я постараюсь вам помочь, только не перебивайте меня». Принцесса: «Ни в коем случае». Змей: «Жил-был однажды молодой царь, красавец, писаный, влюбленный, любимый». Принцесса: «Молодой царь, писаный красавец, влюбленный, любимый? А кем любимый? И кто был этот царь? Сколько ему было лет? Что с ним теперь? Где он? Что стало с его царством? Как его звали?» «Змей, ну вот, не успел я начать, а вы уже меня перебили. Смотрите, если у вас не хватит выдержки, вам не сдобровать». «Принцесса, ах, простите, сударь, такого со мной больше не случится. Продолжайте, умоляю вас». «Змей, этот великий царь, любезнейший человек и храбрейший воин, увенчанный победами повсюду, куда не обращал оружие, часто видел сны. А если забывал их поутру, то требовал от своих чародеев, чтобы они припомнили и растолковали, что же ему снилось. А когда им это не удавалось, приказывал их повесить, ибо что может быть справедливее такого приказа? И вот однажды, без малого, 7 лет назад, ему приснился восхитительный сон, который он забыл, едва успев пробудиться. И когда один молодой, но весьма опытный еврей растолковал ему смысл этого сновидения, наш милейший царь внезапно превратился в тельца. Ибо в старину слова «телец» и «бык» употреблялись как синонимы. «Принцесса! Ах, это был мой дорогой Наву!» Она не договорила и упала без чувств. Мамбрес, издалека следивший за разговором, увидел это и решил, что она умерла.